объявлялось злостной клеветой. Ленин даже отрицал свою связь с Ганецким. В конце статьи он заявлял: «Добавим, что Ганецкий и Козловский оба не большевики, а члены польской социал-демократической партии, что Ганецкий, член ее ЦК, известный нам с Лондонского съезда 1903 года, с которого польские делегаты ушли». Примечание. Так напечатано. С Лондонского съезда 1903 года. Должно быть 1907 год. Примечание Георгия Вернадского. Никаких денег ни от Ганецкого, ни от Козловского большевики не получали. Все это ложь. Стремление Ленина отречься от Ганецкого производит странное впечатление. То, что Ганецкий был тесно связан с большевиками, вне всякого сомнения. Вместе с Воровским и Радыком он был членом заграничного бюро Центрального комитета в Стокгольме. В начале войны и революции Ганецкий помогал Ленину и получал от него инструкции. Ленинское утверждение, что большевики не получали никаких денег ни от Ганецкого, ни от Козловского, было явной ложью, так как сам Ленин в письме от 30 марта 1917 года обращался к Ганецкому в Стокгольм с просьбой: «На отношения Питера с Стокгольмом не жалейте денег». Нужно также заметить, что после большевистской революции Ганецкий служил в Народном комиссариате иностранных дел, а позже был членом коллегии Народного комиссариата внешней торговли СССР. Итак, сотрудничество Ганецкого с большевиками не подвергается сомнению. Ленинское опровержение, по крайней мере, в отношении Ганецкого, определенно не заслуживает доверия. Что же касается Парвуса, Ленин не упоминает его в заявлении от 18 июля, но 19 или 20 июля он писал в статье, которая тогда не была напечатана: «Припутывают Парвуса, стараясь изо всех сил создать какую-то связь между ним и большевиками». Далее Ленин отмечает, что большевики демонстративно отказались иметь дела с Парвусом. Относительно того факта, что именно Парвус устроил им проезд через Германию в запломбированном вагоне, Ленин умалчивает. Контакты между Ганецким и Парвусом Ленин отрицать не мог, но он объяснял их исключительно взаимными торговыми интересами. Ганецкий вел торговые дела как служащий фирмы, в коей участвовал Парвус. Ленин протестовал против попытки своих обвинителей смешивать эти коммерческие отношения с политическими. В любом случае, Ленин мог опровергнуть выдвинутые против него обвинения на суде. Сначала он так и собирался поступить, и в своем первом заявлении в листке «Правды» писал: «Теперь клеветники ответят перед судом. С этой стороны дело просто и несложно». Но затем Ленин пересмотрел этот вопрос. Переоценивая решительность Временного правительства, он рассудил, что подавление большевистского восстания дает правительству повод свести счеты с большевиками. «Теперь они расстреляют нас», — сказал он Троцкому утром 18 июля. «Для них это наиболее удобный момент». В написанной тремя днями позже заметке, отмечая, что явка в суд будет конституционной иллюзией, он продолжал: «Если считать, что в России есть и, возможно, правильное правительство, правильный суд, вероятен созыв учредительного собрания, тогда можно прийти к выводу в пользу явки. Но такое мнение насквозь ошибочно. Созыв учредительного собрания невероятен без новой революции. Действует военная диктатура. О суде, тут смешно и говорить, дело не в суде, а в эпизоде гражданской войны. Вот чего напрасно не хотят понять сторонники явки». С одобрения нескольких членов Центрального и Петроградского комитетов большевиков 27 июля Ленин и Зиновьев решили скрыться и уйти в подполье. В тот же день арестовали Каменева.